Внимание, внимание! Говорит редакция «Лесной газеты». Ребята, наступила последняя, 12-я наша встреча в 3-м месяце зимы. В месяце «Дотерпи до весны». Этот самый трудный месяц, последний месяц лесного года, продлится с 21 февраля по 20 марта. Корреспонденты нашей газеты обошли весь лес. Их беспокоил вопрос: дотерпят ли звери и птицы до тепла? У всех жителей леса к концу подошли запасы в кладовых. Отощали звери и птицы. Нет уже теплого жира под кожей. От долгой жизни впроголодь много поубавилось силы. А тут, как назло, вьюги и метели по лесу полетели. Морозы что дальше, то крепче. Последний месяц в зиме гулять она и грянула лютой стужей. Держись теперь, всякой звери, птицы, собирай последние силы, терпи до весны. Страшно, когда при холоде сильный ветер. После такой погоды каждый раз находишь тут и там на снегу замерзших зверей, птиц, насекомых. Из-под пней, из-под бурелома выметает вьюга снег. А там прятались мелкие зверушки, жуки, пауки, улитки, червяки. Сдуло с них теплый снежок. Они и застыли на ледяном ветру. Птиц вьюга так на лету и режет. На что вороны выносливые птицы? Они редко после долгого бурана нам случалось находить их мертвыми на снегу. Пройдет буран, сейчас санитары за работу, хищные птицы и звери по лесу рыщут, чисто все подбирают, что вьюга убила. Страшнее всего, пожалуй, когда после оттепели вдруг разом грянет резкий холод, сразу заморозит снег сверху. Такая ледяная корка на снегу, крепкая, жесткая, скользкая, ее не разобьешь ни слабыми лапками, ни клювом. Копыто косули пробьет ее, но острые края пробитой корки льда как ножом режут шерсть и кожу ног. Как птицам достать из-под гололеда травку, зернышки, пищу? У кого нет силы пробить стекло ледяной корки, тот голодает. А бывает и так. Оттепель. Снег на земле стал сырым, рыхлым. Вечером пали в него серые полевые куропатки. Совсем легко проделали себе в нем норки и уснули в парной теплоте. А ночью грянул мороз. Куропатки спали в теплых своих норках. Не проснулись, не почувствовали холода. Проснулись утром. Тепло под снегом, только дышать трудно. Надо наружу вздохнуть, размять крылышки, поискать еды. Хотели взлететь — над головой крепкий, как стекло, ледок. Гололед. Поверх него ничего нет. Под ним снег мягкий. В кровь разбивают о лед свои головки серые куропатки, только бы вырваться из-под ледяного колпака. И счастливы, хоть и на голодный желудок, те, кому удалось все-таки вырваться из смертельного плена. Много печального пришлось нам увидеть в лесу. Иные жители леса не выдержали голода и холода, погибли. Надеемся, что остальным удастся проскрипеть еще месяц до прихода весны. Правда, попадаются и такие, за которых тревожиться нечего, не пропадут. Вот о них мы сейчас и расскажем. Мы скололи лед со дна одного пруда и раскопали под ним ил. В иле лежало много лягушек, целыми кучами забравшихся сюда на зиму. Когда их вытащили, они оказались совсем точно стеклянные. Тело их стало очень хрупким, тонкие ножки ломались от самого слабого удара. Мы взяли несколько лягушек к себе домой, осторожно отогрели замороженных лягушат в теплой комнате. Лягушата понемножку ожили и стали прыгать по полу. Поэтому можно ожидать, что когда солнце весной растопит лед в пруду и согреет воду, лягушки проснутся в нем живыми и здоровыми. Я знаю на берегу реки одну большую пещеру. Там прежде брали песок, а теперь уже много лет туда никто не заходит. Я был в этой пещере и на потолке ее нашел много летучих мышей, ушанов и кожанов. Уже 5 месяцев, как они спят здесь головой вниз, лапками уцепившись за шероховатый песчаный свод. Ушаны спрятали свои громадные уши под сложенные крылья, крыльями завернулись, как в одеяло, висят, спят. Встревоженный таким долгим сном ушанов и кожанов, я сосчитал им пульс и поставил термометр. Летом у летучих мышей температура такая же, как у нас, около 37 градусов, а пульс 200 ударов в минуту. Сейчас пульс оказался всего 50 ударов в минуту, а температура только 5 градусов. Несмотря на это, здоровье маленьких засонь признано не вызывающим никаких опасений. Они еще свободно могут проспать месяц, даже два, и проснуться вполне здоровыми, когда настанут теплые ночи. Как не лютует зима в феврале, а все-таки уже бывают теплые дни. И тогда возникают маленькие праздники гуляния. Об этом наш следующий рассказ. Как только отпустят немножко морозы и настанет оттепель, из-под снега в лесу вылезает всякая нетерпеливая шушера. Дождевые черви, мокрицы, пауки, божьи коровки, личинки жуков-пильщиков. Где только есть уголочек, свободный от снега земли, вьюги часто выметают снег из-под коряк, тут они устраивают гулянье. Насекомые разминают свои затекшие ножки, пауки охотятся, бескрылые комары-снежинки бегают, прыгают босиком прямо по снегу, в воздухе вьются долгоногие крылатые комары-толкунчики. Как только ударит мороз, гулянье кончается, и вся компания опять прячется под листву, в мох, в траву, в землю. Лесные богатыри, сахатые и самцы-косули, тоже готовятся к весне. Они уже скинули рога. Сахатые сами сбрасывали с головы свое тяжелое оружие, терлись рогами о стволы деревьев в чаще. Заметив одного из безоружных богатырей, два волка решили напасть на него. Победа казалась им легкой. Один волк накинулся на лося спереди, другой сзади. Бой кончился неожиданно скоро. Крепкими передними копытами лось раскроил череп одному волку, мигом повернулся и опрокинул другого в снег. Весь израненный, волк едва успел улизнуть от врага. У старых лосей и косуль в последние дни показались уже новые рога. Это еще не затвердевшие бугорки, покрытые кожей и пушистой шерстью. Вспомни о рыбах. В омутах, в ямах-ятовях спят они всю зиму, а над ними крепкая ледяная крыша. И бывает, чаще под конец зимы, в феврале, в прудах, в лесных озерах начинает не хватать им воздуха. Судорожно разевая круглые рты, задыхающиеся рыбы поднимаются тогда под самую ледяную крышу, губами хватают с нее пузырьки воздуха. Может случиться полный замор, и весной, когда лед растает, и ты придешь к такому озеру с удочкой, ловить в нем будет нечего. Помни о рыбах и делай в прудах и озерах проруби. Следи за ними, не давай им замерзнуть, чтобы было чем рыбам дышать. А теперь мы хотим рассказать о приметах приближающейся весны. Хоть и крепкие еще в этом месяце морозы, да уж не те, что были среди зимы. Хоть и глубок снег, да уж не тот, что был блестящий, бел. Потускнел, посерел, ноздреват стал. А с крыш сосульки растут, а с сосулек капель. Глядишь, уж и лужицы появились. Солнце все чаще выглядывает. Солнце уже начинает пригревать. И небо уже не мерзлое бело-голубого зимнего цвета. Небо синеет день ото дня. И облака по нему не сероватые зимние. Они уже слоятся, и того и гляди поплывут крепкими сбитыми кучками. Чуть солнце, под окном уж вызванивает веселая синица. Скинь шубак, скинь шубак, скинь шубак. Начались на крышах кошачьи концерты и драки. В лесу нет-нет, да и раскатится радостная барабанная дробь пестрого дятла. Хоть носом по суку, а все считается песня. И в самой глуши под елями и соснами на снегу кто-то чертит таинственные знаки, непонятные чертежи. И при виде их замрет вдруг, а потом сильно забьется сердце сведущего человека. Ведь это мошник, бородатый лесной петушище-глухарь, избороздил крепкий весенний наст крутыми перьями могучих крыльев. Значит, вот-вот начнется глухариный ток, таинственная лесная музыка. Чувствуется приближение весны. На улицах то и дело происходят драки. Не обращая никакого внимания на прохожих, уличные воробьи так треплят друг друга за загривки, что пух летит во все стороны. Воробьихи не принимают никакого участия в потасовках, но и не унимают драчунов. А по ночам на крышах происходят кошачьи бои. Бывает, так раздерутся коты, что один из противников кувырком летит с крыши многоэтажного дома. Только и тут ловкий кот не разобьется. Упадет прямо на лапы, разве что захромает немножко. По всему городу идет ремонт и стройка. Старые вороны, галки, воробьи и голуби хлопочут над починкой своих прошлогодних гнезд. Молодые, которые родились прошлым летом, строят себе новые гнезда. Спрос на материал для построек, на сучья, солому, гибкие веточки, прутья, конский волос, пух и перья сильно повысился. А у меня под окном за ночь выросла волшебная березка. Вчера вечером и ночью шел теплый липкий снежок. Облепил все голые ветки моей любимой березы в саду, весь белый ствол ее. А под утро ударил мороз. Солнце взошло на чистом небе. Смотрю, моя березка стала волшебной. Стоит вся до самых тонких веточек, как глазурью облетая. Сырой снежок замерз, а жалеть. Сияет вся моя березка. Прилетели долгохвостые синицы. Пушистые, теплые, похожие на крошечные клубочки белой шерсти, смоткнутые в каждой вязальной спице. Сели на березку, крутятся на ветках, чем бы позавтракать. А коготки скользят, а клювиком не продолбить ледяной корки. Звенит березка, как хрустальная, тоненьким холодным звоном. Улетели с жалобным писком синицы. Солнце выше, выше, теплее. И растопило ожалеть. Все ветки и ствол волшебной березы заструились, и она стала, как ледяной фонтан. Началась капель. Искрясь и переливаясь, побежали по веткам серебряные змейки. Вернулись синицы. Не боясь замочить лапки, привесились к веткам. И вот им радость. Больше не скользят коготки. Угощает их вкусным завтраком оттаившая березка. Внимание! В редакцию «Лесной газеты» пришли радостные вести. Пишут из Египта, с берегов Средиземного моря, из Ирана, Индии, из Франции, Англии, Германии. Пишут: наши перелетные тронулись в путь обратно на родину. Летят они не спеша, пять за пятью занимая освобождающуюся от снега и льда землю и воду. К нам сюда им надо угадать прилететь к тому времени, когда и у нас начнет таять лед и вскроются реки. В морозный, но солнечный день прозвучала в городских садах первая весенняя песенка. Пел Зинзивер. Синица-кузнечик. Песня нехитрая. Зин-зивер, зин-зивер. Только и всего. Но так весело звенит эта песня. Точно бойкая златогрудая птичка хочет сказать на своем птичьем языке: «Скинь кафтан, скинь кафтан». Весна. На этом мы заканчиваем последнюю нашу передачу. Минутку. Заработал наш редакционный телеграфный аппарат. Экстренная телеграмма в последнюю минуту. В городе появились передовые грачи. Зима кончилась, в лесу Новый год. С Новым годом, ребята! Теперь опять начинайте слушать «Лесную газету» с первого номера. Всего хорошего!